Глава 33. «Мне уже поздно», — хмыкнула Леся. «Сова где-то потеряла мое письмо». «Я серьезно». «Это возможно?» «Нет, блин, я шутки шучу». «Не злись, просто...» Она замялась. «Такие резкие изменения в моей жизни за последние месяцы. Еще на прошлой неделе я знала, что для меня все кончено. Смотрела в стену и мечтала только о следующей дозе, лишь бы перестать вспоминать и ощущать все, что со мной...» Ее голос дрогнул. «Потом ты вернулся, а с тобой та часть моего прошлого, которая оказалась исчезнувшей навсегда». Я не выдержал, пересел из кресла на диван и прижал ее к себе. Сестра притихла, став маленькой и хрупкой, как котенок. «Мне до сих пор еще кажется, что все происходящее нереально. Просто плод галлюцинаций девочки, прикованной за ногу к кровати. Если и так, я не хочу просыпаться». То, с какой искренностью и прямотой она это сказала, заставило меня пожалеть, что я не могу вновь перебить всех, кто был к этому причастен. «Ты побудешь еще со мной? Не уйдешь сразу?» — спросила она, не поднимая головы. — «Когда ты рядом, не так боязно». — «Я здесь, Леська. Тебе страшно, потому что ты чувствуешь себя беззащитной. Страх невластен над тем, кто держит в руках крепкий клинок и умеет им пользоваться», — так говорил один из моих учителей. «Магия может стать твоим клинком. С ней больше ни один урод не сможет тебе навредить». — «Хорошо, я готова. Что нужно делать?» «Закрой глаза и сфокусируйся на своих ощущениях». Собрав ману вокруг себя в чуткий щуп, я коснулся тонкого тела сестры. То, что объединяет ее душу, жизненную энергию и разум. В самой его сердцевине находилось энергетическое ядро. Обычно инертное, у ординарного человека оно пребывает в состоянии покоя. Не накапливает ману, разлитую повсюду, но и не тратит. Зная правильную последовательность шагов, можно научиться влиять на собственное ядро после многочисленных усилий. Шажок за шажком тренироваться накапливать и тратить крохи маны. Это долгий и тернистый путь, поэтому без наставника вероятность пройти его настолько же астрономически мала, как стать нейрохирургом по роликам из ТикТока. Можно идти сложным путем. Или же послать в ядро сфокусированный магический импульс, пробуждая его. Как подать искру на инжектор, чтобы завести двигатель? Коснувшись сосредоточия в ее тонком теле, я начал переливать ману из себя в нее. Причем ману концентрированную, высшего качества. Такой в Ниатисе не имелось. Слишком много пользователей, магический фон оставался разряженным. На Земле с этим полный порядок. Это позволяет восполнять ману быстрее и эффективнее развивать собственные энергоканалы, идущие от ядра, повышая силу заклинаний. Леся вздрогнула и шумно выдохнула. Ее глаза под веками забегали, а на лице выступила испарина. «Терпи», — не прекращая, сказал я. Девушка сцепила зубы и сжала кулаки с еле слышным мычанием. Годами дремавшее ядро пробуждалось. Оно начинало раскручиваться, жадно поглощая щедро вливаемую ману. Весь ее корпус сейчас испускал легкое свечение. А внутри, от ядра, как молодые побеги, в тонком теле прорастали энергоканалы. Пока еще совсем мелкие и хрупкие, однако даже в таком виде они уже позволяли использовать заклинания. Только что я скостил ей пару лет усиленной подготовки. Учитывая же земные условия, ее развитие пойдет очень быстро, если не пренебрегать ежедневными тренировками. Сестра откинулась на спинку дивана с оханьем и провела ладонью по лицу. «Будто пломбу без наркоза ставили», — буркнула она. «Держи». Я протянул ей стакан воды. Леся тут же осушила его и пошла на кухню за добавкой. «И что, я теперь это, волшебница? Колдунья?» «Пользуясь терминологией Ниатиса, всего лишь подмастерье мага. До мага, тем более магистра, тебе пока далеко». «Ну вот», — расстроилась она. «На то, что у тебя заняло 5 неприятных минут, у меня ушло почти 2 года. Хотя у меня и особой предрасположенности к магии не было, но все же. В том мире не имелось столько концентрированной маны, чтобы бездумно вливать ее в человека, форсируя его развитие». «Ладно, ладно», — замахала Леська руками. «Я поняла, что мне очень повезло, любимый брат». Она состроила умильную рожицу. «Что дальше?» «Тебе придется запомнить активационные слова 4 заклинаний. Записывать на диктофон слишком опасно. Сама видела прослушку. Запомнить и повторить максимально точно. Выучи их так, чтобы от зубов отскакивали. Верное произношение — ключ к успеху. Сделаешь ошибку, заклинание либо не сработает, либо выйдет слабым подобием себя настоящего. Или того хуже, вместо одного эффекта выдаст другой. Эльфийская грамматика вместе с фонетикой — та еще головная боль». «Ты прям профессор какой-то», — улыбнулась она. «Так и вижу тебя с указкой перед доской. Кстати, а зачем мне 4 заклинания?» «Одно защитное — барьер. Его ты будешь активировать каждый раз перед сном. Продлится сутки. Защитит от случайной пули и всякого такого. Исцеление. Тут, думаю, все очевидно. Если, не дай бог, пострадаешь, сможешь вылечить себя, ну или кого-нибудь еще. И 2 атакующих. Вспышка, в зависимости от количества вложенной энергии, может как ослепить, так и сжечь окружающих врагов. Если тебя зажмут в угол, бей вспышкой, не раздумывая. Последняя — ледяная игла. Заклинание не требует много маны, а у тебя вначале будут проблемы с ее поглощением. Собственный резерв как лужица. Придется постепенно наращивать его. Так вот, эффективность у ледяной иглы весьма неплохая. Танк не пробьет, но любой бронежилет запросто. К тому же никаких визуальных и звуковых спецэффектов. Бесшумное смертоносное заклинание. Очень его любили наемные убийцы в Ниатисе. Моя лекция оставила сестру порядком ошеломленной. Кроме того, для собственного развития тебе придется ежедневно совершать следующий комплекс занятий. «Нефилонь, Стального!» «Как только я...» Леся попыталась восстановить сорванное дыхание. «Научусь этой твоей игле, в первую очередь воткну ее тебе в зад, мучитель!» «Раз можешь жаловаться, можешь магичить. Вперед!» Я оставил сестру с наказом продолжать практиковаться вне поля зрения охраны. Предлогом будут занятия йогой. Включит ролик погромче и вперед. Хоть какое-то прикрытие. А сам отправился на вечернее мероприятие. Шофер отвез меня к какому-то мрачному правительственному зданию. На парковке уже стоял в ожидании один из охранников Никифора. Быстро проводил к полковнику, который выглядел напряженно. «Если что-то пойдет не так, ты не представляешь, какой скандал поднимется», — произнес он, увидев меня. «Скандал будет нашей наименьшей проблемой, если вашу хренову бациллу выпустят в людном месте». Фадеев тяжело вздохнул. «Младший офицерский состав уже прибыл. 9 человек. С ними можно побеседовать тет-а-тет. Пойдем». «А остальные?» «Старшие и высшие офицеры приглашены через 1,5 часа под предлогом брифинга о прошедшей операции». «Их же планировали наедине допросить». Никифор поджал губы. «Начальство не хочет резких маневров». Шевченко струсил. «Понятно». «Нет», — качнул головой собеседник. «Станислав Владиславович обсуждал с главнокомандующим этот вопрос. Было предложено менее инвазивное воздействие». «И как вы собираетесь при куче людей опрашивать ваших генералов?» «Я беру это на себя». «Ладно, давай вначале с этими товарищами закроем вопрос». Мы дошли до помещения, которое до боли напоминало то, где меня содержали под арестом. Правда, здесь обстановка была не настолько угрожающая. Нечто среднее между комнатой для переговоров и камерой. Я остался в смежном помещении наблюдать сквозь двустороннее зеркало, как Никифор по очереди беседует с вызванными офицерами. Всем им он задавал вопрос про Януса, по несколько раз в различных формулировках. Добавил он и от себя вопросы. Не слышали ли они о какой-либо утечке данных, что им известно об атаке на Большева-1? И так далее, и так далее. Мое чутье арбитра молчало всю дорогу. Лишь единожды подало сигнал, когда Фадеев спросил одного бравого молодчика про взятки. Тот уверенно отверг саму возможность подобного. Я подал условный сигнал, и вскоре капитана раскололи. Увы, никак не замешан в интересующем нас деле. Всего лишь берет на лапу от одного частного банка, чтобы крышевать его перед коллегами. «И то улов», — вздохнул Никифор, когда мы с этим закончили. «Пискарик, а нам нужна щука!» Полковник отрывисто кивнул. «Со списком участников успел ознакомиться?» «Да, сколько до начала?» 12 минут. Пойдем, займешь место заранее, чтобы не так примелькаться». Очередной долгий переход по зданию с головоломной планировкой, и вскоре мы вошли в лекционную аудиторию. Или нечто похожее на нее, если бы деньги вообще не были вопросом, судя по ремонту и обстановке. Трибуна с громадными дисплеями, несколько уходящих вверх рядов столов, портреты президента и министра военных дел на стене. «Сиди здесь». Никифор махнул рукой в угол комнаты по правую руку от трибуны. Там примостился небольшой стол с ноутбуком, на который почти не падал свет, позволяя тени скрывать мое лицо. «По легенде, ты ассистент-стенографист. Не привлекай к себе внимания. И да, если попытаешься приблизиться к офицерам...» Он скривился, будто проглотил горькую пилюлю. «В общем, не надо». «Понятно. Штурмовой отряд на готовности, снайперы держат палец на крючке, а под моим стулом 300 грамм пластида. Да и стул вовсе не стул, а замаскированный надежный особист капитан Громыхайло. А вдруг сумасшедший Стальнов начнет резать командование прямо посреди бела дня?» Через несколько минут показался генерал-майор Шевченко. Старик вполне успешно отыгрывал полную безмятежность. Следом начали прибывать посетители. Первым зашел командир сил специальных операций, генерал-майор Арнаутов. Весь какой-то квадратный мужик с оплывшим лицом. «Станислав, день добрый. Чего не на знаменке собрались?» — бросил он, завидев Шевченко. «Палыч, так без официоза сегодня. Никифор вон хочет отчет предоставить об операции прошедшей. Межведомственное сотрудничество понадобится». «Операции?» — хмыкнул Арнаутов. «Это про скальпель, а ваш молодец там как отбойный молоток поработал». Шевченко развел руками. Следом пожаловали начальник генштаба Василевский и его первый заместитель Демидов. Два возрастных, но крепких офицера. Один генерал армии, второй генерал-полковник. Они поручкались с Шевченко и сели вместе за дальний стол, о чем-то тихо переговариваясь. Почти синхронно в помещение вступили руководитель главного управления генштаба Захарченко и его первый заместитель Церковский. Парочка прямиком со страниц рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Это ведомство я до сего дня знал исключительно под названием ГРУ. Через несколько минут добрался тот, кто вызывал у меня особый интерес. Командир Национального центра управления обороной, генерал-полковник Филимонов. Красномордый и обильно потеющий товарищ. Мой интерес был продиктован тем, что его ведомство отвечало за управление, координацию и контроль полетов авиации вооруженных сил. Он, как никто, знал все про эвакуационный рейс, что чуть не сбили. Не хватало еще 5, если верить списку, что мне дали. Наконец показались и они. Начальник главного оперативного управления генштаба, генерал-лейтенант Свиридов. Болезненного вида мужчина, будто до сих пор не оправившийся от онкологии. Директор службы внешней разведки Акопян, смуглый живчик, и его первый заместитель Гончаров, седовласый поджарый мужчина с водянистыми, какими-то бесцветными глазами. Последним вступил директор Федеральной службы безопасности, генерал армии Прокофьев, начальник Шевченко. Свет в комнате слегка приглушили, а на дисплее показались кадры со спутника. Слово взял Никифор. «Ну что, господа, приступим?»